В старину высочайший обратился к ограждающему. С тех пор, как я стал лицом к югу, не могу успокоиться. Хочу пойти походом на Нзун, Ангуй и Сюй-Ао. Почему это происходит? Почему же не можете успокоиться? Ведь эти три правителя живут словно среди бурьяна и полыни. Когда-то сразу появилось 10 солнц. Они осветили всю тьму вещей, а ваша добродетель светлее солнца. Беззубый спросил наставника юных, «Знаете ли вы, в чем одинаковые все вещи?» «Как я могу это знать?» — ответил наставник юных. «Знаете ли, чего вы не знаете?» «Как я могу это знать?» «Тогда ни у кого нет знаний?» «Как я могу это знать?» «Хотя пытаюсь кое-что сказать. Как постичь, не являясь ни незнанием, является ли незнание то, что я называю знанием? Как постичь, не является ли знанием то, что я называю незнанием? Попытаюсь тебя спросить, чьи знания о жилье истины? Угря или человека, который станет спать в сыром месте, и у него заболит поясница, отнимется половина тела? Обезьяны или человека, который на дереве дрожит от страха? Чьи знания о пище истины? Человека, который питается мясом травоядных и хлебоядных животных? Оленя, который ест траву? Сороконожки, которые лакомятся змеей? Совы и вороны, которые предпочитают мышей? Чьи знания о красоте в поднебесной истины? Обезьяны-самца, который ищет себе обезьянку-самку? Оленя, спаривающегося с оленихой? Рыбы, плавающей с рыбой? Ведь Мао Цянь и Цзы из Ли красавицами считает лишь человек, а рыба, заведя их, уходит в глубину, птица улетает ввысь, олень убегает без оглядки. По моим наблюдениям, понятия об истинном и неистинном, о справедливости и милосердии слишком перепутались. Как мне узнать различие между ними? Если вы не знаете, в чем различие между полезным и вредным, то знает ли его настоящий человек? Спросил Беззубый. «Настоящий человек прозорлив», — ответил наставник юных, — «что для него полезное и вредное. Ведь ему не жарко, даже когда горят большие болота, не холодно, даже когда замерзает река и хань, не страшно, когда удары грома раскалывают горы, а буря вздымает морские валы. Управляя облаками и воздухом, оседлав солнце и луну, такой человек странствует за пределами четырех морей. Ни жизнь, ни смерть он не считает для себя переменой». Зоркий взгляд спросил у высокого Платана. «Что вы думаете о том, что я слышал от учителя? Я узнал, что мудрый не посвящает себя делам управления, не ищет выгоды, не избегает вреда. Он ничего не домогается, не привержен к пути. Он молчит, когда говорят, и говорит, когда молчат. Он странствует за пределами мирской пыли. В этом я увидел проявление сокровенного пути, а учитель увидел в этом безрассудные слова. Услышав подобное, усомнился бы даже желтый предок. Разве мог это понять Конфуций?» «Да и вы судите слишком быстро», — ответил высокий Платан. «Заведя яйцо, уже ждете в полночь петушиного крика. Заведя самострел, уже ищете жареного голубя. Я вам скажу бездумно, а вы также бездумно воспримете, будто кто-то рядом с солнцем, луной держит в руках вселенную. Сомкнув уста, мудрый не обращает внимания на хаос. Почитает равно и раба, и сановника. Дюжины хлопочут, суетятся, а мудрый прост, как нежный росток. Мудрый соединяет вместе тьму лет, и единство образуется в своей чистоте. То же и со всей тьмой вещей. И в таком единстве они собираются».